Беспокойные сутки. Шел 189-й год подземной эры, считавшийся с того времени, когда мятежный принц Буфару и его сторонники были сосланы в пещеру. Несколько поколений подземных жителей сменились с тех пор, и люди приспособились жить в пещере с ее вечным полумраком, напоминавшим земные сумерки. Их кожа стала бледной, они сделались более стройными и тонкими. Большие глаза привыкли хорошо видеть при слабом рассеянном свете золотистых облаков, клубившихся под высоким каменным сводом, и уже совсем не могли переносить дневное освещение верхнего мира. Кончался срок правления короля Помелье II, и надо было передавать власть Пампура III. Но Пампура III был еще младенцем, и за него правила мать, вдовствующая королева Стафида. Стафида была женщина властолюбивая, ей хотелось поскорее сменить Помелью на престоле. Она призвала своего хранителя времени, седого коренастого старика с длинной бородой. «Ургандо, ты переведешь часы на главные башни на 6 часов вперед», — приказала она. «Слушаюсь, ваше величество», — ответил с поклоном Ургандо. «Я знаю, что подданные ждут, не дождутся, когда вы вступите на престол». «Ладно, иди да не болтай», — оборвала его Стафида. «Не в первый раз», — ухмыльнулся Ургандо. Он выполнил приказ королевы. Но хранитель времени короля Помелье, молодой Туррепа, получил от своего правителя распоряжение отвести часы на 12 часов назад. Помелье хотел продлить свое властвование. В городе Семи Владык и во всей стране началась неразбериха. Едва городские обыватели успели сомкнуть глаза и погрузиться в первый сладкий сон, как дворцовый колокол пробил 6 часов утра, сигнал к подъему. Заспанные, ничего не понимающие люди нехотя вылезали из постелей, собираясь приниматься за работу. «Сосед! А сосед!» — кричал разбуженный портной сапожнику. «В чем дело? Почему звон в такой неурочный час?» «Кто их разберет?» — отвечал сосед. «Короли лучше знают время. Одевайся, да не забудь надеть зеленый колпак». «Знаю, знаю, мне в прошлый раз здорово попал за то, что не в том колпаке пошел в булочную. Сутки под стражей просидел». Те, кто вышел на площадь, услышали сверху страшный шум и вопли. Это дрались на часовой башне Ургандо и Туррепа. Туррепа старался вытолкать Ургандо, чтобы отбить свой счет времени. Но старик оказался сильнее и сбросил противника с лестницы. Туррепа полежал на нижней площадке несколько минут, встал и снова полез наверх. И опять скинул его Ургандо. Туррепа не угомонился. Во время третьей схватки он изловчился схватить противника в свои объятия, и они свалились с лестницы вместе. Ургандо ударился о ступеньку головой и лишился сознания. Туррепа немедленно перевел часы назад и дал сигнал отбоя. Глашатые побежали по городу, приказывая жителям ложиться спать. А желтые воины оседлали драконов и отправились по деревням и поселкам объявлять людям, что зеленые разбудили их раньше времени. Тотчас на смену зеленым явились желтые колпаки. Победивший Туррепа пошел спать, не заботясь о лежавшем в обмороке Ургандо, а тот, очнувшись часа через полтора, поднялся на лестницу и разослал своих гонцов будить всех в городе и в стране. За эти сутки обитатели пещеры вставали и ложились 7 раз, пока упорный Туррепа не уступил сопернику. Жителям было возвещено, что на престол вступил его величество король Пампура III. Люди, не мешкая, сменили желтые колпаки на зеленые в последний раз за эти сутки.